и царь Ихья. Пришел Джуха к царю Ихье. Сказал ему царь: «Проси все, что хочешь». И попросил Джуха: «Напиши такой указ, чтобы каждый, чье имя Ихья, должен был дать мне реал, и чтобы каждый, кто выходит из дома рано утром, давал мне реал, и чтобы каждый, кто слушается своей жены, давал мне реал, и чтобы каждый длиннобородый давал мне реал, и чтобы каждый плешивый давал мне реал». А царь очень любил Джуху и написал такой указ. Взял Джуха указ и пошел. А на рассвете сел у городских ворот. Вдруг входит в город бедуин. Подошел к нему Джуха и сказал: «Давай реал». «За что?» «За то, что ты вышел из дома рано утром. Если б я не послушался жены, не встал бы так рано. Тогда давай 2 реала». Возмутился бедуин: «Сейчас хадж Ихья угостит тебя палкой». А Джуха ему в ответ: «С тебя 3 реала». Стали они спорить, один говорит «дай», другой отвечает «не дам». Дело дошло до драки. Увидел Джуха, какая длинная борода у бедуина, и воскликнул: 4 реала». Еще пуще стали драться, свалился тюрбан с головы бедуина. Джуха увидел, что тот плешивый, и воскликнул: «Давай 5 реалов». Разгорелась между ними потасовка. Пришли полицейские, отвели их к султану. Спросил султан: «В чем дело, Джуха?» «У этого человека есть все 5 признаков, перечисленных в указе, подписанном тобой. Его зовут Ихья, выходит из дому рано, слушается жены, борода его длинная, а голова плешивая». Сказал султан бедуину: «Ты человек простой, Джуха тебя перехитрил. Плати ему 5 реалов и ступай своей дорогой». Отдал бедуин 5 реалов Джухе и ушел во свояси. А Джуха сказал: «Кого зовут Ихья, у того ума мало». Разгневался царь, его ведь тоже звали Ихья, и воскликнул: «Если ты мне не приведешь еще одного слабоумного по имени Ихья, я отрублю тебе голову, даю тебе 100 реалов денег и 9 дней сроку». Пошел Джуха на базар, купил хорошего барашка, покрасил его охрой и повел в квартал москательщиков. Спросил там, нет ли москательщика по имени Ихья, и ему показали лавку парфюмера Ихьи. Вошел Джуха в лавку, поздоровался с хозяином, а тот обрадовался гостю. Спросил Джуха: «Тебя зовут Ихья?» «Да». «Я принес тебе подарок». «Что за подарок? Откуда?» «Этого барашка тебе прислал наш господин Джабраил». «Слава Аллаху, который послал мне барашка через архангела Джабраила». Привел Джуха барашка во двор москательщика Ихьи и сказал: «Слушай, Ихья, когда этот барашек слышит или видит, что кто-то говорит, он тоже начинает говорить». Ушел Джуха домой, а Ихья привязал барашка возле кухни. А у этого Ихьи сын только что женился. И вот пошла молодая жена сына в отхожее место и громко пустила ветры. Услышал это барашек и заблеял. Молодой женщине стало стыдно. Она сказала барашку: «Прошу тебя, не говори». А он в ответ: «Бе». Тогда она сняла с себя жакет и сказала: «На тебе мой жакет, только не говори человечьим голосом». Но баран продолжал блеять. Сняла молодуха с себя все, отдала барану, сама сидит голая в отхожем месте. Видит ее мать, что дочки долго нет. Стала ее искать и нашла нагишом в отхожем месте. Спросила: «Что с тобой, дочка?» В ответ рассказала ей дочь про барана. Тогда и старуха стала раздеваться, уселась рядом с дочкой в голом виде. Потом жена Ихьи заметила их отсутствие, стала их искать и нашла в отхожем месте. Спросила их, что с ними. Они ей все рассказали. Принялась и свекровь раздеваться и кидать свою одежду барану. Москательщик, дядюшка Ихья, заметив, что долго нет ни жены, ни других женщин, пошел во двор, стал их звать и искать. Наконец увидел их в отхожем месте в голом виде. Спросил, что с ними. А они молчат, стесняются отвечать. Наконец рассказали ему о том, что случилось, и тогда он тоже стал раздеваться. Снял тюрбан, снял кафтан, но не замолчал баран. Остался дядюшка Ихья совсем голый. Сын его куда-то уходил из дома. Вернулся домой, дом пустой. Стал кричать: «Матушка, женушка!» Но никто не откликнулся. Вдруг он слышит шорох в отхожем месте. Заглянул туда, а там собрались сразу четверо. Отец, мать, жена и теща, и все голые. Удивился тот: «Что с вами приключилось?» Опустили женщины глаза от стыда, а отец рассказал ему о том, что случилось. Тем временем баран перестал блеять, и они стали одеваться. «Пусть они себе одеваются в отхожем месте, а мы вернемся к Джухе». Сидел он дома неделю, потом пришел к дядюшке Яхье. «Привет, дядюшка Яхья, я должен тебе кое-что сказать по секрету». «Говори». «Я ангел смерти Азраил. Сегодня вечером пришлет меня Аллах взять твою душу». «Что же мне делать, господин мой?» «Чего уж тут поделаешь, сочтены твои дни, ноги ты протяни. Пойди попрощайся с семьей, родными и друзьями, со всеми». «Не хочу умирать». «Что за разговор? Подарки принимать хочешь, а умирать не хочешь? Бери-ка саван, доготовься к смерти, а я вечером приду с архангелами Микаилом и Джабраилом». Сказал так Джуха и ушел. А дядюшка Яхья взял саван, совершил омовение, помолился и пошел к друзьям и знакомым. Стал им всем объяснять, что сегодня умрет. Одни подумали: старик сошел с ума, а другие: пришло к нему откровение свыше. Потом вернулся домой и обратился к жене и детям: «Простите меня, сегодня вечером я умру». А Джуха тем временем пришел к царю и сказал: «Я нашел слабоумного человека по имени Яхья, идемте к нему». Переоделись царь с визиром и пошли вместе с Джухой в дом дядюшки Яхьи. Ворота в доме были открыты. Увидели их женщины и в страхе убежали, приняв Джуху за ангела смерти. Подошел Джуха к Яхье, велел ему лечь. Лег дядюшка Яхья, а Джуха стал его щипать. Щиплет ноги, живот, грудь. Когда же Джуха дошел до шеи, дядюшка Яхья от страха потерял сознание. Закрыл Джуха ему лицо и сказал царю с визиром: «Идемте, завтра придем на похороны». Наутро сын Яхьи принес носилки. Обмыли Яхью, завернули в саван и положили на носилки. А он лежит, не шевелится. Понесли его на кладбище. Вместе со всеми отправились туда и царь с визиром, и Джухой. Вдруг на пути повстречалась старуха. Подозвал ее Джуха, дал ей махбуб и сказал: «Подойди к носильщикам, что несут покойника, и скажи им то, что сейчас от меня услышишь». И научил ее, что говорить. Подошла она к носильщикам и спросила по наущению Джухи: «Кто это умер?» «Дядюшка Яхья Москательщик». «Да не помилует его Аллах. Я покупала у него ратль амбры на свадьбу дочери. Так он мне не додал 4 ака». Яхья Москательщик услышал эту речь, вскочил с носилок: «Что ты мелешь, распутница? Это я мошенник?» Тут те люди, что несли носилки, от страха уронили их и убежали. А все, кто это видел, стали смеяться, в том числе и султан с визиром. И тогда Джуха обратился к царю: «Ну, что я тебе говорил? Каждый, кого зовут Яхья, слаб умом». И ответил царь Яхья: «Я тебя помиловал. Проси, чего хочешь».